«Саш, на меня все смотрят», — ко мне прижималась Джессика, выглядящая немного не в своей тарелке. «На тебя всегда смотрят, ты же красавица», — оторвавшись от кусочков рыбы на шпажках, посмотрел на синеволосую кудрявую женщину в шикарном приталенном платье. «Здесь на меня смотрят как на лошадь, взглядами оценивают породистость, ходовые качества и даже смотрят на живот. Она спряталась за мной, а на лице виднелось желание всех прибить. Хах, сдержанная Рейна, редкое зрелище. Обычно она была вспыльчивой и очень эгоистичной. Ну, это аристократическое общество. Привыкай, тут женщины, это товар, которым укрепляют связь между родами, заключают союзы или просто откупаются ими. Мерзко. Как так можно?» — скривила она лицо. «А если жених урод, как тот?» — указал я на пару аристократов. Невысокий, очень похож на поросенка, и даже с тройным подбородком. Рядом с ним, держа его за руку, шла высокая и статная дама, благородная, сияющая и привлекающая взгляд. Ответом на мои слова было то, что впечатленная Джессика едва не потеряла сознание. Успел поддержать ее, и, надеюсь, никто не заметил этого. Хотя о чем это я? Нас натурально сканируют глазами, особенно иностранцы. Их тут немало, причем со всего мира. В порядке я. Не надо больше этого твоего целебного импульса, он ужасен», — простонала златоглазая девушка, «а по лицу вижу, что она готова затащить меня под стол и там изнасиловать. Пожалуй, нужно все же выделить время и заняться устранением побочного эффекта этого заклинания. Хм, а что, если наоборот, усилить побочный эффект? Противников женского пола можно будет класть пачками и брать беззащитными, да и против мужчин весьма эффективно. Как минимум мысли переместятся в другое русло и снизится эффективность магии. Ужасен, но что поделать, теперь готовься держать оборону. Мы показали слабость, и шакалы обязательно нападут», — отпустив девушку, улыбнулся ей, а та сделала воинственную мордочку. «Вот теперь узнаю Рейну, от драки она не бежит. Уважаемый Александр Леонидович, святая дева Джессика, точнее, бывшая святая дева, к нам подошли три мужчины и две девушки. Все смуглые, внешне привлекательные и сравнительно молодые, никому нет больше 30, а вот их одеяние, казалось, будто они на себе ковры носят, все такое яркое, узорчатое и разноцветное. Позвольте представиться», — Аджмал слегка поклонился мужчина в красном ковре и указал на мужчин в желтом и синем, — «а это мои товарищи Джубин и Мераб, мы гости из далекой Персии». «Далекой, да вроде близко совсем, ну для вас, русских, может и так, но для остального цивилизованного мира мы из далекой страны», — пожал тот плечами и как бы невзначай оскорбил русских, назвав нас нецивилизованными. «Вот поэтому русскую аристократию и высмеивают, называя недоаристократами и привилегированными простолюдинами. До подобного мастерства в словоблудии нам как до луны, и это неудивительно, ведь многие рода получили статус благодаря военным достижениям, а не интригам и деньгам. Так что у нас проще вызвать на дуэль и набить морду, чем часами изрыгать яд», — мило улыбаясь. «Впрочем, наши люди постепенно учатся. Ну ладно, сейчас не об этом. Странная гордость за то, что вы далекие», — я улыбнулся, а позади рассмеялась Джессика. «Ну, блин», — взяла и выдала смысл моего завуалированного оскорбления. «Они должны были сами прийти к этому. И что могу сказать, персы выдержали достойно, ни один мускул на лице не дрогнул, а вот глаза выдали обиду. Один-один. Так чем я могу вам помочь? Если вы с деловым предложением, то я бы с удовольствием приобрел запчастей к вашим экспортным бронекостюмам и автоматам, да и прикупил бы побольше боеприпасов к панцирям. Ха, смогли оценить нашу технику и снаряжение? Еще бы, оно лучшее в мире», — раздался голос желтого. «Ну того, кто закутался в желтый ковер, оценил. Правда, их пришлось существенно доработать, и теперь оно более-менее нормально работает. Но, как говорится, дареному коню в зубы не смотрит. А тут 40 трофейных вертолетов и более 10 тысяч комплектов. Простите, забыл название. Ну того, что вы Золотой Орде поставляли. А тут уже брови лидера группы персов дрогнули. Ну, а так как нас слушало немало аристократов, красному ковру придется отреагировать. Все же они из себя жертв строят. Да, мы слышали, что кто-то перепродал Орде большое количество экспортного снаряжения, которое наша великая страна продала за границу, и Золотая Орда уж точно не могла бы себе это позволить. Да, а панцири тоже экспортный товар, — заулыбался я, — а еще это было лишь началом. К слову, К ним шли различные модули для модификаций. И сразу скажу, большая их часть бесполезна. А вот модификация сканера очень неплохая. Однако я очень хочу посмотреть в глаза ее разработчику. После модификации сканер стал столько энергии жрать, что дешевле подкупить офицеров противника, чтобы те сами выдавали нам свое местоположение. Наши панцири, к сожалению, были похищены алчными родами. Великая Персия понесла ощутимый ущерб от потери тяжелых боевых вертолетов, выкрутился тот. По крайней мере, ему так казалось. Еще бы, мы когда доработали их, улучшив щиты и минимизировав магическое излучение, прошлись катком по базам Орды, снося как крепости, так и центры ПВО. 40 с лишним машин и по 10 элитных десантников внутри, это мощь. Десантников, 10, недоумевал Перс. Ну, мы выкинули из машин кое-что лишнее, поставили свое, и да, теперь там вмещается 10 десантников, пожал я плечами. А вот Джессика не понимала, почему злился иностранец. А злиться были причины, ведь панцирь их гордость, а я фактически сказал, что это говно и наша версия вашего панциря намного лучше. В этом и основное преимущество нашей машины. Панцирь можно модернизировать и подстраивать под любую задачу. Для этого и изготовлены бесчисленные модификационные модули, выкрутился гад. Но все понимали, что отмазка так себе. Слишком уж много было насмешливых улыбок у аристократов, что наблюдали за нами. И позвольте вопрос, почему же вы не пользуетесь своей техникой, если она такая хорошая? А то я смотрел видео с вашим участием, а у ваших бойцов броня и оружие персидское, вертолеты также, многие машины византийские, заулыбался тот, как и его группа поддержки. Да мы даже, прикрыв рот ладошками, издали что-то вроде «ха-ха-ха», хотя больше походило на змеиное шипение. Спрос на отечественное снаряжение такой, что такому маленькому и слабому роду, как мой, попросту нет возможности его приобрести, обреченно вздохнул, ведь так оно и есть. Фиг что купишь, а ждать пару лет своей очереди мне не хотелось, так что пришлось импровизировать. Неужели у вас такой слабый ВПК, рассмеялся тот, как и его шестерки. К сожалению, вы совершенно правы, наигранно тяжело вздохнув и покачав головой, продолжил. В империи миллионы солдат, гвардейцев и сотрудников СКО. Наш ВПК едва справляется со всеми запросами. Все же вы ведь не просто так называете нас ресурсоколонкой. У нас каждый день бесчисленное количество воинов сражаются с чудовищами, а не прячутся в пустынных городах-крепостях. Собственно, снаряжение приходится чинить или покупать новое. Оттого и спрос велик. ХМ. Великая Персия готова поставлять свое снаряжение. Как показала практика, и эта война в том числе, наше снаряжение великолепно. Задрав нос, заявил гордый Перс. Позвольте вопрос. Вот как, что как вы можете делать настолько дорогое снаряжение? Любой отечественный автомат со схожими характеристиками с персидским, стоит до 20 раз дешевле. Я искренне не понимаю. Но да, наш ВПК слаб, так что от безысходности порой приходится покупать зарубежное. Обреченно вздохнув, кинул взгляд на аристократов. Те уже откровенно смеялись над персами. Ну или трофеять его. Наше снаряжение долговечно, изящно и, начал было тот говорить, но я перебил. Прошу прощения, но мы уже задолбались чинить его. Такое ощущение, будто оно не предназначено для пустыни и песка. А при продолжительном сражении, особенно в городских условиях, постоянно всплывают всякие косяки и поломки, вывалил я все на него. И я, правда, недоволен. Наши техники уже проклинают персов. Ох, Александр Леонидович, прошу прощения, но там появился наследник престола, мы обязаны поздороваться с важным человеком, они умчались и напоследок оскорбили. Вот сволочи, я же обернулся к Джессике и рассмеялся. Прости, я слаба в этом, аж голова закружилась от попыток понять, о чем вы говорите. Рейна попыталась улыбнуться, но получилось нечто глупое и стоит признать, что одновременно еще и милое. Пришлось поцеловать ту в губы, без языка. Вот для этого и нужно обучение. Аристократам важна репутация, а легче всего ее потерять вот в таких словесных баталиях. Я же сейчас, по сути, лицо империи. По крайней мере для иностранцев. Как все сложно, та вздохнула и приобняла меня. Но я постараюсь научиться, обещаю. Девушка ласково улыбнулась и заслужила поцелуй. Вот почему Рейна не могла раньше быть такой, а эти все милуются. Услышал я голос Лины, с ней рядом шли обе рыжие. Классно сделал того перса, он тут уже успел немало аристократов опустить. Заметил, кивнул девчатам. «И что-то сегодня здесь собралось очень уж много змей. И не говори, аж воздух ядовит. Уверена, сегодня будет много интересных событий. Так что мы с девчатами будем сторониться вас». «Проблемный», — захихикала Лена. «И проблемная», — добавила Катя, смотря на Джессику. «Кто бы говорил», — покачал я головой и каждую по очереди поцеловал. «И да, на нас все смотрят, поэтому я, так сказать, пометил, что эти женщины мои и только мои. Они, конечно, носят обручальные кольца, но для некоторых умных это, наоборот, вызов. Женщины ушли, а мы с Джессикой продолжили лакомиться вкусняшками. Она, как и я, была очень прожорлива, но паразита у нее не было, зато была святая магия, и увидеть ее жрецы, у тех бы сердечный приступ случился бы. Все же они максимально экономят силы, чтобы побольше божественной энергии отдать богине, а она тут пищеварение усиливает. Саш, попробуй. Джессика едва не впихнула мне в рот рыбный рулет с необычным сыром внутри. Вкусно. Где нашла? Она повела меня к другому столу и счастье. Сколько там было изысканных блюд, просто слов нет, и все очень вкусное, но порции мизерные. А вас, похоже, и правда плохо кормит, раз вы на таких банкетах отъедаетесь. Небось все деньги рода уходят на найм красавиц, чтобы они ходили вами и делали вид, что вы им реально интересны. От столь провокационного заявления аж стало тихо вокруг. Народ притих и с наслаждением принялся наблюдать. Все же, возможно, сейчас состоится одно из главных развлечений подобных приемам, а именно дуэль. Вот Джессика попробуй, поднес к ней кусочек, я даже не понял, что это, но оно серебряное и пахнет орехом. Ой, какая вкусная рыбка, в Британии не рыба, а дрянь, такого я там не пробовала. Она с нескрываемым наслаждением принялась кушать вкусняшку, и да, Джессика умница, талант к словоблудию у нее все же имеется, а оскорбивший меня явно из Британии. Не хочу оскорбить твою родину, но там и правда кормит отвратительно. Ну, моя родина, это церковь, а Британия лишь одно из мест, где мне пришлось жить. Она потянулась к другому блюду. Оно выглядело как яйцо, но из желе. Великая богиня слишком опекает эти острова, вот у них и нехватка маны, как и монстров. Так что питаются чем могут, добавил я и тоже попробовал яйцо. Но оно так себе, можно сказать, на любителя. Сил богини недостаточно, чтобы защитить весь мир. Но, возможно, она распределит эту защиту более равномерно. У кого-то убавит, а кому-то прибавит, улыбнулась та, а провокатор начал бледнеть. А потом побледнели и все остальные, кто следит за нами. Потому что Рейна, дура, вот зачем было реализовывать угрозы, да меня же теперь весь мир возненавидит. Я услышала твою просьбу, дочь моя. Позади Джессики появилась Рейна, ее сияющий силуэт. Она положила ладонь на голову девушки и улыбнулась. «Ты права, из-за моего недосмотра не все мои верующие имеют защиту, а некоторые, кто слабо верит, наоборот, получают больше положенного. Эх, как же быстро летит время, и меняются люди». Вот не удержалась она и пожаловалась. «Мол, не я такая, а это вы такие. Снова ищет источник проблемы в других, а не себе. Богиня исчезла, и я уже вижу, как к нам несется Тимофей с круглыми глазами, но не успел. Смотрите, раздался крик, и мы все бросились к окнам, а там небо пожелтело. К счастью, шпили оно не затронет. Похоже, вскоре в мире станет весело». Я обреченно рассмеялся, а вот Джессика стала выглядеть отстраненной, а еще побледнела. Неужели Рейна что-то обнаружила? А если и правда небесный шпиль, или связь с органом? А может, проход в Шою? «Саш, мне надо в туалет, не провожай», девушка очнулась и торопливо ушла. «Думаю, она там надолго». «Блин, что же это, промолчу, кто нашла? Почему все всегда через одно место?» «Черепов, мне на плечо легла лапа Тимофея и потащила в сторону. Пошли, поговорим». Пришлось идти, но ушли мы недалеко, потому что зазвонил телефон. Врата открылись в пригороде Лондона. «Понял, наблюдайте», и только он завершил разговор, как вновь звонок. Аж в центре Парижа открылись врата Эфранга, потом Византия, Австро-Венгрия и даже Италия. Отовсюду стали поступать сообщения о появлении врат. «Что ж, Тимофей Дмитриевич», — похлопал я принца по плечу, — «кажется, теперь в Российской империи будет поменьше проблем с чудовищами в городах. Вы рады? Ты же понимаешь, что нас теперь весь мир будет проклинать». Обернулся он ко мне, испепеляя взглядом. «Ага», — заулыбался я. «Но не срать ли нам, а нам действительно срать?» В голос рассмеялся принц. «Они разжирели в своем благополучии. Пусть теперь поживут, как мы, и дай богине милости, мы сможем передохнуть. 100 000. Столько людей ежегодно умирает в империи от прорывов чудовищ, которые появляются из врат, возникших в городах. И это я молчу про статистику потерь тех, кто сражается с чудовищами. Уха, неужели вскоре численность населения пойдет в плюс, и постоянное снижение прекратится? Тимофей Дмитриевич, как это понимать? Услышал я взбешенный вопль и увидел, как к нам приближается крайне уродливое существо. Сразу видно голубая британская кровь. Но стоит отметить, что как маг он очень силен. Прям очень-очень. Вы о чем, уважаемый посол? Тимофей сделал важный вид и окинул взглядом британца. Врата. По всей Британской империи начали открываться врата. Чудовища наполняют наши земли. А я тут при чем? Вы уговорили святую деву, чтобы та... Начал он высказывать свой бред, но принц остановил его и обернулся ко мне. «Александр, будьте добры, повторите слова богини». Ну я и повторил, но лишь основное. И вот теперь моя претензия к Британской империи, хищно оскалился принц. Богиня сказала, что вы получали больше положенного, в то время как мы, меньше. Вы жили за счет наших страданий, хорошо жили, и теперь это вскрылось. Что вы скажете в свое оправдание? Я это все вы подговорили. Начал тот бубнить, но теперь уже я наехал на него. Вы хотите сказать, что мы обманули богиню? По-вашему, великая Рейна, какая-то дурочка. Вы хотите оскорбить богиню и церковь? Нет, прошу прощения за свою эмоциональность и глупость. Тот начал извиняться, но тут примчались послы других стран. Кроме персов, у них изначально с монстрами было не все гладко. А сейчас, возможно, станет лучше. Так что дальше было весело. Мы с Тимофеем почти час отбивались от возмущенных послов, но не одни. На нашу сторону встали все те, у кого монстры тоже были проблемой. Я же зауважал послов. Это ж как нужно извернуться, чтобы завуалированно выкатить нам претензии, чтобы при этом не оскорбить Рейну, мол, она, дура и не права. Она, конечно, дура и не права, но только я могу так говорить. И сейчас объясню, почему не права. Сейчас цивилизованный мир столкнется со слабым проявлением того, что называется бесконтрольное появление врат. В той же Франции появление врат предвещалось световыми эффектами, предупреждая людей об их появлении. Сейчас, судя по донесениям, этого нет. Врата бац и появились. Сложно говорить, во сколько раз возрастет частота появления врат. Все же в Европе много верующих и высока плотность населения. Но вот то, что немало людей обозлится на Рейну, это факт. Это же смертные. С их стороны, это будет выглядеть предательством. Мол, мы молились, а тут бац, и монстры появились. Конечно, далеко не все будут так думать, но найдутся такие, что найдут виновного в ком угодно, но не себе. И начнут в этом убеждать остальных. Знаем, проходили и много раз. Так что это скажется на общей вере в Рейну в регионах, где защита ослабла. С другой стороны, в регионах, где защита возросла, уровень веры может вырасти и продолжит расти, в то время, как вера в пострадавших регионах падать. Но тут еще многое зависит от церкви. Если они смогут удержать высокий уровень веры, то молодцы. Если нет, ну тогда придется европейцам строить стены вокруг своих городов. В общем, события сейчас набирали обороты, а люди уткнулись в телефоны. Хах, многие открыли черепок. Новостные ленты пестрили громкими заголовками. Аристократы Британии мобилизовали войска, французский Лил в панике, в городе появились жабы-убийцы, византийское торговое судно было потоплено стаей рыб-пил, и это лишь начало списка. А вот, чтобы узнать, где защита повысилась, потребуется время, чтобы собрать статистику. К примеру, сегодня в Воронеже открылось 43 врат, а вчера их было 100. Цифры взял случайные, чисто для примера. И еще, у Джессики там, похоже, запор. Целый час носик пудрит. Что же Рейна там нашла такое? Где-то на Северном полюсе. Рейна, богиня была в бешенстве. Настолько в бешенстве, что даже архангелы боялись подойти к ней. Под носом. Прямо под носом у меня стояла эта дрянь. А я не видела. И не увидела, если бы не Гаус. Шпиль тоже, думаю, помог. Но твари, как же бесит. Богиня стреляла лучами по руинам поваленного титанического сооружения. Это был орбитальный лифт. Рейна видела похожие еще во время юности, когда была всего лишь Рей. Правда, те орбитальные лифты не отстреливались как бешеные. Тут же в этом сооружении была сосредоточена такая мощь, что даже группа возвысившихся богов не справились бы. Что говорить, богиня даже ангелов потеряла больше, чем за несколько прошлых вторжений в ее божественный план. Это означает одно, демоны активно пользуются лифтом. Что же вы задумали, твари? Для чего вам лифт? Чтобы тайком перебрасывать сюда войска? Если да, то сколько же вы своих гребаных роботов сюда притащили за эти 3000 лет? Рейна схватилась за голову, осознавая масштаб проблемы, а после вспомнила слова смерти и кармы. А они ведь предлагали мне прогуляться по Северному полюсу. Блин, эти их глупые намеки. Никогда их не понимала. Но и открыто они не могут говорить, ведь нарушат законы мироздания. Ну почему все так сложно? В этот момент богиня услышала грохот. Полетев на звуки, она увидела, как из руин лифта прут роботы. Но не тот одноразовый хлам, что демоны направляют на штурм ее божественного плана. Куда более мощные образцы, с хорошей броней и оружием. Да даже электронные мозги у них работали лучше. Однако все было тщетно. Рейна уничтожила их всех. Я стала сильнейшей богиней, и вы мне в этом помогли. А теперь я верну всю вашу доброту в трехкратном размере. Жутко оскалилась богиня и обернулась к своим архангелам. Прочесать весь Северный полюс, даже под снегом ищите. Демоны могли расположить свои глупые механические игрушки где-нибудь под землей, в пещерах, да где угодно. Ищите, эти мерзкие создания ответят за содеянное. Архангелы, взбешенные не меньше богини, принялись организовывать ангелов и искать. Они все здесь перероют. Императорский дворец. Некоторое время спустя, старик-император объявился позднее запланированного. Судя по тому, что послы пропали с банкетного зала и объявились лишь сейчас, вместе с императором, они все это время клевали ему мозги, долго и с усердием. Жалко ли мне старого интригана? Нет, конечно. Поломались ли его планы? Думаю, что да. Иначе он не выглядел бы так, будто одновременно хочет напиться с горя и плясать от радости. Вышел он, как обычно, со своей главной женой, той, что родила наследника. Остальные жены так, на втором плане и почти не появляются на публике из аристократов. Зато часто мелькают в новостях, к примеру, на открытии очередной школы или больницы. Император занял свое место на троне, императрица, рядом, а Тимофей встал подле отца. Подданные мои, а также гости из других стран, хочу поблагодарить вас за то, что выделили свое время в эти тяжелые времена и посетили мой прием. Но я знаю, что все вы люди деловые и вечно куда-то торопитесь. Он кинул хитрый взгляд на послов, что сбились в кучку, и продолжил. Так что перейду сразу к главной причине, почему я вас всех здесь собрал. В зале была некоторая суета из-за журналистов, которых впустили внутрь. Все же событие важное для империи, и его нужно обязательно осветить в СМИ. Страна наша полна талантами и героями, а еще щедра. Поэтому я приготовил награды для тех, кто наиболее их заслуживает. Император поднял руку, и Тимофей вышел вперед. А пару мгновений спустя к нему подошел глашатай, Саворуков Кирилл Дмитриевич, за самоотверженность и героические поступки, что привели к спасению большого количества жизней, вам даруется младший аристократический титул, а также, как я понял, это один из военных, что проявил себя в Благовещенске, когда монстры прорвались в город, за что его и наградили статусом и подъемными. Событие пусть и нередкое, но в данном случае это неплохой пиар для императора. Ну а далее много людей, много наград и все по нарастающей. Вскоре дошло и до нашей банды. И я заранее выслал Тимофею, чего мы желаем. Да-да, он тогда удивился и назвал меня. Промолчу, как назвал, но был недоволен и даже шокирован, насколько мы, наглые хари. Ну, наше дело высказать, чего желаем, а что именно нам выдавать, пусть сами решают. И вот, первым вышел Зимов. К слову, дочь его сейчас, словно безумная фурия, рвет на части бедных гуманоидных клещей во вратах ранга А. Награждения ей не интересны, как и подобные мероприятия. Да и после того, как она обрела силу ада, теперь может видеть грехи людей. Но в присутствии Джессики этим лучше не баловаться. Мало ли что, однако сейчас-то Рейна пудрит носик, но, судя по времени, прошедшего с начала напудривания, там уже запудрена вся тушка девушки. Зимов Константин Кириллович, за выдающиеся личные заслуги и заслуги вашего рода при отражении волны, двигавшейся на город Благовещенск, а также за не менее выдающиеся военные заслуги, а именно долгое перечисление, ваш род награждается повышением статуса до высшей аристократии. Примите грамоту, закончил глашатай, и принц вручил Зимову, чье лицо было полно счастья, бумагу. Эх, а я говорил, что статус этот для империи не очень-то и много значит. Да, есть некоторые привилегии, но и обязанностей становится тьма. А мог бы взять натурой, было бы больше пользы для рода. Вышедшие за ним Белкин, Виноградов и Бобров также повысили статус. Первым статус нужен для бизнеса, вторым, чтобы уравняться с роднёй, а последнему, чтобы бить мордой и быть еще более наглым и дерзким коротышкой. Зря император дал ему статус, ой зря. А вот Иванов порадовал и запросил официальный статус имперского военного подрядчика. Грубо говоря, он вписался в ВПК страны. Что это означает? А то, что он получит все основные военные технологии империи. Хорошо ли это? Очень хорошо. Ведь к этому также идет имперская защита и доступ к имперской бирже, к которой я, к слову, тоже имею доступ и, честно признаюсь, безжалостно ее использую. Лишь на бирже можно купить самую сложную технику и устройство. А мне, как владельцу перерабатывающего завода, который считается высокотехнологичным предприятием, был открыт доступ. Ну, чтобы там новые фильтры закупать, перерабатывающие устройства и многое другое. В общем, на бирже я для нашего промышленного комплекса приобрел самое лучшее и дорогое оборудование. Часть импортная, правда, но выбора особо не было. Покупал, конечно же, за общие деньги, то есть каждый скинулся. КХМ отвлекся. Награждение продолжилось, и остальные союзные рода, что помогали нам, получили награды поменьше, но тоже немалые. Дополнительные привилегии, уменьшение налогов, и даже кто-то запросил право на создание своего города. Бобров даже выкрикнул: «А чё, так можно было?» И да, можно. Идея-то хорошая, не без нюансов, конечно, но, учитывая возможную прибыль, идея крайне вкусная. Черепов Александр Леонидович, объявили меня и принялись зачитывать список моих заслуг. Припомнили все, вообще все. Освободивший Хабаровск, первый добравшийся до Владивостока и других городов Дальнего Востока. Вспомнили, что я спас Тимофея и императрицу во время мятежа поляков. Каким я был отважным на том необитаемом острове и спас кучу людей. Упомянули мою роль в войне с поляками и даже мою помощь с допросом душ. Что-то мне это все меньше нравится. Чувствую жестокую подставу. Ух, подробно описали, что я и мои люди совершили перед началом войны. Уничтожение тыловых баз и кораблей транспортников Византии. Причем это было произнесено при после этой страны. Да даже то, что я умудрился привести волну на базу монголов, где базировались сотни византийских истребителей и бомбардировщиков. Ну и утащить панцири. Вообще все. Все мои заслуги озвучили. Даже Бобров, открыв рот, не смог прокомментировать. «В качестве награды его императорское величество дарует тебе», — заговорил Тимофей с крайне мерзкой физиономией, — «свою седьмую дочь. Поздравляю, род Череповых породнится с правящим родом империи. Ой, а почему я вижу потолок, и затылок болит? Я что, упал? Наверное, мне послышалось, и мне не предлагают очередную женщину. Да, это все глюки. Или я сплю, а может, рыбой отравился, и у меня галлюцинации. А нет, две старые кошелки ржут, надрывают животы. Значит, это на самом деле. Ну, старик, держись». Глава 12. Императорский дворец. Гаус. «Прошу прощения, как представил 8 беременных жен, так едва сознание не потерял. От счастья, конечно же, я быстро поднялся на ноги, и ошарашенная публика сменила удивление на смех. Конечно, тихо и прикрывая рот, но, учитывая количество людей, шум получился изрядный. Император же сохранил лицо, а вот Тимофей, кажется, выглядел сочувствующим. 8. А ты, Александр, оказывается, очень любвеобильный», — ответил император. «И кто же твои избранницы? Мне аж интересно стало». Миг, и рядом со мной появилась Лина, Рыжая и Таня, а также две святых девы Изимова Анна Константиновна, которая здесь не присутствует. «Святые девы, да, церковь тебя за это не прибила», — расхохотался правитель империи. «Святым девам же вроде нельзя замуж выходить. Они, конечно, могут попробовать», — улыбнулся я. «Вот только богиня дала свое одобрение на это. Могут ли они пойти против воли богини? Скажу больше. Я имел великую честь самолично встретиться и пообщаться с богиней». В зале повисла тишина, а потом раздались усмешки из зала, мол, я выдумщик и фантазер. «Подтверждаю, это было», — через толпу прорвалась Джессика. «Выглядит она немного рассерженной. Похоже, Рейна действительно что-то нашла. Но раз меня не испепелили, то это не связано со мной». Девушка, гордо задрав нос, встала рядом с Таней. «А также мое и Рэйчел обручение с Александром было с одобрения великой, а вот появление 8 воспринято с недоумением. Я тоже прощу о пощаде. 8 жен — это уже перебор», —

А очередь была на поцелуи. Дожили. И за что мне все это? Ха-ха-ха-ха. Синеволосая вдруг рассмеялась, глядя на мое обреченное лицо. А давайте ему сегодня ночью устроим марафон, с меня исцеление и восстановление физических сил. А-а-о, отличная идея. Устроим ему карусель. Заулыбалась Лина, а мне стало страшно от слова карусель. Даже не хочу представлять, что оно подразумевает в плане постельных утех. Тогда я позабочусь о перекусе. Бедный Саша, произнесла Таня и тоже принялась меня целовать, а еще крепко обняла, будто схватила. Можешь всем им сделать ребеночка и исполнить свою счастливую мечту. Женщина улыбнулась и, кажется, ее задели мои ранее сказанные слова. Кажется, мне хана. Глава 13. Благовещенск. Утро. 13:47. Гаусс и остальные. Воды. Средь рева голодных животов раздался мой хриплый голос, но, кажется, его никто не услышал. А без воды ведь ничто живое не может существовать, кроме драконов. Хотя нет, они могут сами создавать воду, сволочи. Воды, вновь прохрипел я. Подняться не было сил, да и меня завалили телами. И судя по костяшкам, что впиваются в мою плоть, на мне лежат Лена и кто-то невысокий и худенький. Либо это Рейчел, либо Оксана. «Пей», — услышал я голос, и живительная влага полилась в мой рот. Счастье, с трудом разлепив глаза, увидел улыбающуюся Джессику.